Причина многословия. Я вас таскаю за собой, горячих клавиш разнобой, и перепляс дрожащих рук, и стук зубов, и сердца стук, дробящий скальную породу, мою безмолвную природу.